Ну, хлопцы, погорела ваша прачечная и хлебопекарня. Что значит «погорела»? Очень просто. Спалили мою хату немцы. Кто-то донес, сами едва спаслись. Так стал Георгий Иванович партизаном. Зима 1943 года была нелегкой. Каратели нажимали, с боеприпасами туго. Голодать приходилось. Не раз вечерами у огонька пели бойцы сложенную ими самими песню. Под сенью деревьев у леса густого, укрытая снегом, могила стоит. Стоит, ожидает, когда к ней с ветрами, как птица, весна прилетит. И вот уже песни весну прославляют, и начало солнце сиять. Но ты, одиноко в могиле, Ярина, вечно тут будешь лежать. Тебя хоронили отец твой и мама, и все боевые друзья. Ты пала от пули проклятого ката. Будь пухом, Ярине, родная земля. Пролетела весна, подошло лето, и как раз в эту пору закончили свой рейд у берегов Буга черниговские партизаны. Наш третий батальон занял наполовину сожженные гитлеровцами почти обезлюдевшие крапивники. В один из дворов, где партизаны распрягали коней, заглянула остроглазая ладненькая девчинка. Прислушавшись к разговорам, она вдруг не то всхлипнула, не то радостно засмеялась и, круто повернувшись, со всех ног побежала к лесу. Не прошло и часа, как в село вступил местный партизанский отряд, небольшой, но крепко сколоченный, дисциплинированный, боевой. Мы с радостью влили его в наш третий батальон в качестве еще одной роты. Много хорошего рассказали мне об этой роте командир батальона Петр Андреевич Марков и комиссар Сергей Алексеевич Лозбень. Знакомясь с бойцами нового пополнения, беседуя с ними, опять возвращался я к мыслям, возникавшим уже не раз. Я думал о единстве украинского народа, проявившемся с особенной силой в эту грозную военную пору. Вот передо мной те украинцы, которых мы иногда называли западниками, так как родились они гораздо западнее, чем полтавчане или черниговцы, киевляне или херсонцы. Польское панство, поваровски захватив западноукраинские земли, пыталось лишить местных украинцев их национальной культуры, языка, обычаев, внушить этим людям неприязнь, даже вражду к украинцам, живущим в Советском Союзе. Ничего не получилось. Украинцы западных областей тянулись к своему народу, душой и сердцем оставались с ним. И какими радостными, полными ликованиями были здесь исторические дни 1939 года, когда, наконец, произошло объединение, когда западники вернулись в родную семью. Но вот началась война. Пришли немцы и стали внушать волынцам и полищукам, что они, собственно, не столько украинцы, сколько арийцы, что им не по пути с украинцами, живущими ближе к Днепру. Вынырнули на поверхность бандеровцы, мельниковцы, бульбовцы, зашевелилась прочая националистическая погонь. Эти запели о соборной Украине, но опять-таки натравливали украинцев из западных областей на своих братьев из центральных районов республики, на великий русский народ, на все советские народы. И снова полнейший провал. Война показала, что есть единый монолитный украинский народ. Он в дружбе и братстве со всеми, кто живет под советской звездой. С первых же дней оккупации украинцы западных областей, как и все советские люди, взялись за оружие, отстаивая свою советскую родину. В условиях подчас более трудных, чем на левобережье Днепра, они боролись смело, самоотверженно. Говорили об этом и славные боевые дела шацкого партизанского отряда. Свидетельством этому и Яринина могила, как и могилы многих других советских патриотов. Теперь в нашем соединении стояли в одних рядах не только восточники и западники, но и люди почти 30 национальностей. На новую роту 3-го батальона жаловаться не приходилось. Боевая рота. Командовал ею Иван Пода. Одним из взводных командиров стал Трофим Глущук. Ротную разведку возглавил Афанасий Бегас. Да и любой местный партизан был незаменимым разведчиком, самым надежным проводником.